Глава 52. Прочь отсюда. Вглядываюсь все внимательнее и прихожу в недоумение, ибо у калитки стоят одни лишь женщины, и их там человек 12, не меньше. Тут же перевожу растерянный взгляд на кухарку, а она также недоумевающе смотрит на меня. «Хотите, я схожу и узнаю, в чем дело?» – спрашивает кухарка, а сама взволнована не меньше меня. «Погоди», – напрягаюсь я, кидаю взгляд на кухню, затем опять на толпу. Если я кого и ждала, то жандармов, которые могут найти какой-нибудь яд в приготовленном мной лекарстве. А иначе зачем сюда пробрался какой-то гад, которого поймал Безликий? Но во дворе точно женщины, притом самых разных возрастов. «Может, нам стоит подождать господина Безликого?» Едва кухарка озвучивает мои мысли, как я тут же даю себе мысленный подзатыльник. «Сюда идут». Шепчет кухарка, и я вижу, как пожилая дама первая открывает калитку, а следом за ней идут и другие. Чего же они хотят, госпожа? Сейчас и выясним. Киваю ей и, отряхнув складки на платье, ступаю из кухни в коридор, а после выхожу на крыльцо. Толпа, нерешительно хлынувшая за ним во двор, тут же останавливается. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» Спрашиваю вежливо и внимательно смотрю на женщин. Вражды в их лицах не вижу, а вот решимость, да, она присутствует. «Мы к вам, леди Оливия, за помощью», – сознается старушка, и выглядит она, честно сказать, не очень. Бледное лицо осунувшееся, да и пальцы на руках подрагивают. «Слышали, вы создали какую-то микстуру», – добавляет брюнетка помоложе, которая как раз поддерживает бабулю под руку. «И она даже новую неведомую хворь побеждает. Вот откуда ноги растут. Про антибиотик кто-то разболтал». Кидаю взгляд на кухарку, но она, по всей видимости, не при делах. А вот за домом, в саду, я замечаю женщину и двух мужчин, которые помогают мне по хозяйству и ухаживают за больными родственниками. Они разболтали. «Госпожа Оливия!» Тут же подбегает та самая женщина. Худенькая такая, с обветренными губами и лохматой прической. «Не специально я!» – виновато шепчет она. «Я письмо на почте отправляла в свою деревню, а писать не умею, вот наговорила вслух и... прознали, наверное». «Понятно. Оказалась виноватой, сама того не желая. А мне что теперь с толпой делать?» «Так чего вы хотите?» Осторожно спрашиваю у женщин. «Не интервью ведь взять они пришли?» А они мне в ответ, кто руки показывает, закатывая рукава, а там краснота, кто стыдливо опускает голову, а кто прямо говорит. «Можете ли вы нас вылечить, леди Оливия?» кряхтит бабуля, а я застываю, глядя в ее выцветшие, немного затуманенные глаза. Я должна сказать, что лечить не могу по закону, что лишь помощница, а лекаря Бартона сейчас нет. Если дела совсем плохи, лучше не ждать его, а обратиться в лекарню. И я говорю, но как же тяжело даются в эту самую секунду слова. Они буквально царапают горло, ведь я знаю, что там, в лекарне, им не помогут так, как могла бы помочь я. «Мы знаем о законах, леди Оливия. Знаем, что лекаря Бартона нет. Мы долго боялись, много ночей втихаря шептались меж собой. Наблюдали и все же пришли к вам, ибо сил терпеть больше нет. Местные лекари понятия не имеют, что с нами делать. Камнями пресловутыми своими водят, микстуры дают. А они то помогают, то хуже становится в разы. Мы понимаем, как это опасно. И, коль велите, будем за вас всем богам молиться». «Все, что попросите, отдадим, только помогите. Сил нет так жить», – продолжают женщины, а сердце будто шипы пронзают. «Потому что они правы. Их элементарно по закону мужчины не могут даже осмотреть, и это дикость. Дикость для меня, но не для местных». «А эти женщины все равно пришли. Толпой собрались, чтобы не страшно, но рискнули, несмотря на то, что их тоже по голове не погладят, за попытку себя спасти». Смотрю в их глаза, знаю, что нужно делать, знаю, что должна сказать, но говорю иное. «Проходите, по одной. Это все, на что меня хватает». Голос сиплый, в горле будто камень застрял, а на глаза наворачиваются слезы. И только одна из женщин ступает вперед, как вдруг раздается рык. «А ну стоять!» – прокатывается грозный голос, как гром среди ясного неба. Люди тут же вздрагивают и оборачиваются, а затем даже охать начинают. Я же стою в полном замешательстве, ибо совсем не понимаю, кого они увидели, но смело могу предположить, что их это напугало. «Разойдитесь, или жизнь немила!» – продолжает ругаться кто-то. Толпа расступается, и я вижу разгневанного блондина лет 30 с зализанными волосами и злым взглядом. По бокам от него идут еще двое мужчин помоложе и чем-то напоминающие самых настоящих бандитов, несмотря на приличную дорогую одежду. «М-да», – тянет блондин, брезгливо оглядывая двор и развешанное на веревках белье, неспешно переводит на меня взгляд и смотрит так, будто я ему еще с прошлой жизни задолжала, и теперь он пришел за моей головой. «Так вот как вы выглядите, скандально известная ледя», – выдает он, намеренно коверкая обращение ко мне. Издевается откровенно, еще и взглядом скользит от самой макушки до пят, а у меня пальцы сжимаются в кулаки. Давно мне так не хотелось врезать от души и отмыться, будто облизали. «Вы кто такие?» – чеканю строго, а он усмехается. Делает пару своими начищенными до блеска коричневыми сапогами в одну сторону, затем в другую, будто намеренно заставляя меня ждать его ответа и нервничать. «Зачем вы вломились сейчас в мой дом?» «Дом не ваш», – выдает гад, как бы наслаждаясь этой игрой и осознанием того, что он прямо сейчас запугивает. Запугивает женщин, между прочим. Кухарка дрожит так, что я не могу этого не заметить. Да и самой до чертиков боязно, но виду не подаю. «А я пришел паразитов разогнать», — скалится блондин. «Вот же гад!» Второй раз за минуту сжимаю кулаки до хруста и сдерживаю желание его треснуть лишь потому, что сама огребу куда больше. Да и у меня дом полон больных. Они только пошли на поправку, их вообще нельзя волновать. «Паразиткой вы, стало быть, назвали меня?» уточняю у блондина. «А как вас еще назвать? Распространяете здесь заразу!» – рявкает он, и у меня попросту красная пелена перед глазами встает. «Зараза? Это мои пациенты? Зараза? Мир полон заразы, а здесь место, где с ней борются!» – отрезаю я. «Боритесь где угодно, но не в доме господина Сайруса!» – сверкает глазами блондин. Он давал этот дом своему давнему знакомому на месяц и теперь крайне недоволен тем, что вы тут устроили, так что убирайтесь. «Стойте, как же?» Тут же спохватывается один из родственников больных. «А я ведь его даже не заметила за простынями». «В доме люди, они слабы, разве можно их выгонять?» Вопросы правильные и должны бы ударить блондина по совести, но у него этой совести явно нет. Он даже не пытается сделать вид, что ему есть до людей хоть какое-то дело, а наоборот усмехается. «Чтоб к утру и духу тут не было, иначе сожжем дом вместе с вами. Право имеем, если что. Вы меня услышали, леди?» Скалится на меня, чувствуя за собой власть. «Я могу поговорить с самим господином Сайрусом?» Вместо ответа задаю вопрос и поднимаю подбородок выше. «Думаете, он станет вас слушать?» Кривляется, пытаясь всячески унизить, но я остаюсь равнодушно спокойной. «Где я могу его найти?» – ставлю вопрос иначе. Не буду сдавать позиции. «Я что-то неясно сказал?» Рычит он и ступает на меня так, будто шею мне свернуть собрался. «Эй ты, отойди от госпожи!» – неожиданно врывается вперед один из мужчин, кого я лечу, и буквально встает между нами. По сравнению с блондином, этот мужичок совсем тощий и низкий, и лет на 15 старше, но все равно не отступает. Тут же подбегают и другие. Даже бабуля встает между нами. «Девоньки, не дадим Оливию в обиду!» – командует она, и женщины выстраиваются передо мной чуть ли не в живую стену. Блондин бесится. В его голубых глазах такие искры летают, что я бы ему главную роль в сериале про злодея-психопата дала. Но шутки шутками, а страшно. В самом деле страшно. Даже ладони начинают потеть. Однако блондин, хвала местным богам, не ввязывается в драку. Отступает, оскалившись еще шире и как бы взглядом говоря: «Трепыхайтесь, не поможет, жалкие полудурки», а затем смотрит на застывшую меня. «Все, у кого есть мозги, знают, где его искать, но никогда не станут, ледя. Вам же я лично скажу, что господин Сайрус в фиалке, но у вас кишка тонка». Только и выдает гад. Вновь стреляет в меня надменным взглядом, но, шагнув в калитке, вдруг останавливается. «Срок до утра», – напоминает он, хватает одну из развешанных простыней, стягивает ее с веревки и кидает на землю, а затем бьет калитку так, что она едва не срывается с петель. «Силу, значит, демонстрируешь, придурок? Чтоб тебя!» Секунда вторая, и он запрыгивает в черную карету. Его шестерки тут же занимают места. «Пошел!» – погоняет коня возница, и карета трогается. Застывшая толпа приходит в себя. Люди начинают переговариваться, испуганно глядя то друг на друга, то на меня. Но мне сейчас нет дела до взглядов. В голове так и звучат слова этого живодера. «Леди Оливия! Леди Оливия!» Зовет меня кто-то, но слышу я далеко не с первого раза. «А? Что?» – выныриваю наконец-то из своих мыслей. «Что же нам делать? Как же быть?» – спрашивает тот самый старичок, который ринулся защищать меня своей грудью. Старушка тоже вся бледная от страха, а я? Я все еще в замешательстве. Не знаю, что я буду делать, но точно знаю, чего делать не буду, потому и говорю людям.